от Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина Шарлотте Блок. Шарлотта, голубка моя, твоя кротость и покорность еще сильнее заставляют меня терзаться. Сонечка и Сашенька, наши ангелочки, денно и нощно молят Бога за грешного своего отца. Я убит этими потерями одна за другой. Не в радость Флоренции. Вся ее хваленая многожды красота не радует вечно синее небо и ясно сияющее солнце. Мне было бы легче, или это только кажется, если бы погода более соответствовала моему душевному сумраку. Две тени нависли над моей душой, и никакое италийское великолепие их не рассеет. Одно спасение — служба. Скучные, скрупулезные занятия каждое утро. Ворох бумаг, в которых надо разобраться. Они достались мне от предшественника. А еще составление писем, точнее отписок на самые разные темы. Вот так я коротаю дни в разлуке с тобой, душа моя. Жена часто мной недовольна. У нее что ни вечер затеи, катания, театры, гости. Мы держим, вернее сказать, она держит, открытый дом. Что ни день у нас гости, а после мы тоже должны отдавать визиты. Мари недовольна мной тем, что у меня большей частью усталый рассеянный вид. При гостях она улыбается, весела, ослепительно. А когда они уходят, и мы остаемся одни, начинаются бесконечные упреки. Ты только делаешь вид, ты думаешь о своем, рассеян, невнимателен. Она права. Я действительно думаю о своем, заветном, к чему она не имеет доступа. Женщина всегда это чувствует и не прощает, по крайней мере, такая женщина, как Мари, блистательная очаровательница. А я все возвращаюсь мысленно в наш дом, в наш бывший дом, который я первым покинул и который теперь окончательно опустел. Как могла ты угадать мой навязчивый сон, мой неотвязный кошмар, как будто я стою на крыльце нашего домика на коленях и умоляю тебя простить меня? Слезы мешают мне говорить, но я знаю, ты слышишь меня. Но дверь закрыта. Закрыто навечно. И вот я не знаю уже, есть ли кто-нибудь в этом доме. Мертвой тишиной веет от него. Каждый раз сон этот начинается с того, что я всхожу на крыльцо и дергаю за щеколду. В окне мелькает твое печальное лицо. Мне кажется, что ты идешь открыть дверь. А после этого ты пропадаешь. Более мне никак не удается увидеть тебя. Тогда я, после напрасного ожидания у дверей, заглядываю в окно сам, прижав лицо. Так трудно что-либо разглядеть за темным стеклом. Мне видна с этого места дверь, открытая в детскую. И знаю, что в этом сне самое жуткое. Я вижу, как в эту дверь медленно закатывается мячик. Тот самый любимый Сашенькой мячик, который я купил, когда ему исполнился год. Нет, не так. Я подарил его Сонюшке. Просто Саша всегда радовался и хлопал в ладоши, когда видел его катящимся по полу. Так вот в этом сне мячик, как бы живое существо, единственно живое в этом доме. И тут я начинаю громко умолять тебя. «Шарлотта, открой! Шарлотта, прости меня!» Но никто не отвечает, ничто не шевелится в доме более. Мари будила меня несколько раз среди ночи, говорила, что я сильно кричал. Она ждет сейчас нашего первенца, ее нельзя волновать. Мне даже пришлось временно перенести в кабинет свою постель. Боже, какие ненужные вещи я сейчас описываю тебе. Шарлотта, прости меня. Я говорю это тебе наяву, не во сне, как это принято говорить в служебных бумагах, в здравом уме и в твердой памяти. После того, как я покинул тебя, у меня как будто душу вынули. Ничто не радует меня по-настоящему. А прежде для этого доставало и пустяка. Не уверен, что письмо это застанет тебя. До тебя вообще дойдет. Но мне так необходимо было облегчить душу. Прощай, незабвенная моя душенька. Целую тебя. И. От Шарлотты Блок Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину. Иоганн свет очей моих. Это неправдоподобно, но я получила твое письмо из Италии на редкость быстро. Бог был милостив ко мне. Ни одно лекарство не смогло бы так живительно подействовать. Благодарю тебя, друг мой, за все нежные слова, за добрую память о счастливейших днях моей жизни. Я думаю, нет, знаю твердо, что жить мне осталось недолго, и потому хочу еще раз поговорить с тобой. Ты прав, детки наши, Сашенька и Сонечка, теперь ангелы на небесах. Ведь они еще нагрешить не успели, молят Бога о грешных своих родителях. Ведь мы хотели быть счастливы здесь, а это невозможно. По крайней мере, невозможно продолжительное время. Сонюшка была такая впечатлительная, обидчивая. Что могло ее ждать в дальнейшей жизни? Слезы, еще раз слезы. Я вижу теперь вмешательство провидения в том, что она и Сашенька ушли так рано. Я надеюсь скоро увидеть их. Любенька совсем другая. С первых ее дней, с первых шагов помню ее печальное, серьезное личико. Она как будто знала, что ей предстоит, и готовилась терпеть. Сонечка та или веселилась, или плакала. У нее не было середины, у бедной нашей девочки. А у Любеньки рано стал вырабатываться характер, кроткий, но стойкий. И потому я верю, что она сумеет выдержать те испытания, которые готовит ей судьба. Это облегчает несколько мои муки, когда я думаю о ней. Душа моя, я не все рассказала тебе о моем сне, о том сне, который ты видел тоже, и написал о нем. Я и правда видела тебя на крыльце, когда подошла к окну и пошла открывать дверь. Но она не пустила, не позволила мне сделать это. Полная высокая дама в желтом тюрбане на черных кудрях. Я узнала ее, как насмешливо, как презрительно смотрела она на меня. Рука моя почти отказывается держать перо. Да, чуть не забыла, ты пишешь о своей жене, что ее обижает твоя рассеянность, невнимательность. Не надо, не давай ей повод к обидам, особенно в ее теперешнем положении, когда женщине требуется особое внимание близкого человека. Как нежен и снисходителен ты был ко мне в такие моменты. Помню улыбку твою, голубые ласковые глаза. Не могу писать более. Силы покидают меня. На этом последнее письмо Шарлотты обрывается. Духовное завещание Шарлотты Карловны Блок. Документ подлинный. Во имя Пресвятые Троицы. По элику я, Шарлотта Блок, умершего венденского купца дочь, чувствуя, что здоровье мое весьма расстроено, и ведая важную истину, что мы смертны, я, находясь еще в живых, и в совершенном разуме, и в полной памяти, по зрелом обдумании заключила, каким образом после смерти моей с благоприобретенным мною имуществом поступать надлежит. Но как я к написанию моей последней воли слишком слаба, то я господина губернского секретаря Карла фон Михельсона, верного моего друга, лично упросила учинить вместо меня. А потому наследники мои, или те, до кого сие завещание относится, сию последнюю мою волю, счесть имею так, как бы она и написана была собственно моей рукой. И так я постановляю, чтобы после воспоследствовавшей смерти моей из доводящегося мне от его сиятельства господина генерала-майора и кавалера графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина по заемному письму от 13 июля 1822 года капитала в 40 тысяч государственных ассигнаций, любезная родительница моя Елизавета Блок получила 10 тысяч рублей государственных ассигнаций. Любезные мои сестры Амалия Блок 10 тысяч государственных ассигнаций и Каролина Купман, урожденная Блок, 5 тысяч рублей государственных ассигнаций. Любезные мои братья Эдуард Блок 5 тысяч рублей государственных ассигнаций, Бернгард Блок 5 тысяч рублей государственных ассигнаций и Роберт Блок 5 тысяч рублей государственных ассигнаций. Во-вторых, я постановляю, чтобы отказанный мною брату моему Роберту Блоку капитал до его совершеннолетия отдан был в один из государственных банков, а потому упомянутый брат мой до 20-годичного возраста своего распоряжаться может только указанными на его часть доводящиеся процентами. По вступлении же в совершеннолетие брату моему Роберту предоставляется употребить помянутый капитал в 5000 рублей в свою пользу. В-третьих, любезной сестре моей Амалии Блок назначаю всю мебель красного и простого дерева и всю домашнюю и мою утварь в цене вообще примерно на 800 рублей ассигнациями. В-четвертых, серебряные и фарфоровые мои вещи ценою примерно на 400 рублей государственных ассигнаций, драгоценные мои вещи, в числе коих находятся 3 перстня и одни серьги, осыпанные бриллиантами, вообще ценою на 1000 рублей государственных ассигнаций, и все мое белье и платье ценою примерно на 800 рублей государственных ассигнаций, равно коляска моя ценою на 600 рублей государственных ассигнаций, находящейся в Москве у каретника Якова Цетгофера для продажи, немедленно после смерти моей имеют быть проданными, а из вырученных денег следует удовлетворить издержки на погребение мое, уплатить состоящие на мне долги, выдать брату Роберту 500 рублей, а остаток употребить для убогих. В-пятых, находящиеся в запечатанном мною конверте письма отдать дражайшей приятельнице моей, госпоже губернской секретарше Доротее фон Михельсон, а выданное его сиятельством графом Иваном Алексеевичем Мусиным-Пушкиным на мое имя заемное письмо с принадлежащими коному 3 документами выдать на хранение господину Карлу фон Михельсону. В-шестых, наконец, упрашиваю господина титулярного советника и кавалера Карла фон Петерсона быть исполнителем завещания, уверенно будучи, что он из дружбы к господину губернскому секретарю Карлу фон Михельсону при поручении сие на себя примет и в совокупности с ним о точнейшем выполнении моей воли приложит свое старание. Все сие учреждено мною в полном разуме и совершенной памяти и в присутствии подписавшихся свидетелей с приложением печатей своеручно подписано, иконому печать моя приложена. Санкт-Петербург, 13 июля 1824 года. По прошению завещательницы Шарлотты Блок и по ее телесной слабости вышезначащееся завещание, учиненное ею в здравом рассудке, именем ее мною подписано Шарлотта Блок. Фридрих Рейдборд, пастор и кавалер. от Карла Михельсона графу Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину. Последующие письма подлинны. Ваше сиятельство, милостивый государь, спешу уведомить ваше сиятельство о получении письма вашего от сегодняшнего числа. Завтра департамента нашего докладный день у господина министра финансов, и потому никак не могу отлучиться от должности. Но дабы ваше сиятельство могли окончить известное дело с господином Лерхом, то я сегодня же сообщу ему письмо и попрошу его, чтобы явился к вашему сиятельству завтрашний день в 11 часов. С отличным высокопочтением, имею честь быть, милостивый государь, вашего сиятельства, всепокорнейший слуга Карл Михельсон. Июля 6 дня 1826 года. С другой стороны, графом Иваном Алексеевичем Мусиным Пушкиным приписано: «Милостивый государь, мой Карл Иванович, окончив расчеты уплаты по заемному письму и все то, что с меня сполна следовало, прошу вас сообщить мне, какие суть намерения ваши касательно остальных вещей. Полагаю, нечто вы найдете припроводить Любови Ивановне». Графу Ивану Алексеевичу от Карла Михельсона. Ваше сиятельство, милостивый государь, узнав о благополучном возвращении вашего сиятельства в Москву, я непременным долгом считаю довести до вашего сведения о кончине Шарлотты Блок и о действиях моих по сему печальному событию. Шарлотта Карловна, оставив Москву с братом своим Робертом, прибыла в Санкт-Петербург около половины января 1824 года. От приключившейся ей по дороге сильной лихорадки здоровье ее крайне расстроилось. Она имела ломоту во всех членах и сильное расслабление нервов. Болезнь ее сделалась тем опаснее от того, что она не имела спокойствия души. Она беспрестанно приводила себе в память смерть детей своих и переворот жизни своей, столь глубоко сердце ее поразивший. Не внимая ни просьбам друзей своих, ни представлениям и увещаниям докторов, она предалась печали. Страшась смерти, она опасалась, что даваемые ей лекарства вредны, а потому принимала он и неразмерно и почти насильно. От всего самого доктора, не имея надежды к ее выздоровлению, объявили о приближающейся кончине ее. Жена моя не оставляла ее до последней минуты жизни. От нее она только принимала лекарства и пищу. Я, видя ее в опасности и не зная, что и делать с ее имуществом после смерти, упросил ее на случай смерти сделать духовное завещание. Она объявила последнюю волю свою, приказала написать завещание, которое желала сама подписью утвердить. Завещание было написано, но она, чувствуя себя не в силах владеть рукою, пригласила 19 июня пастора и упросила его именем утвердить завещание подписанием. Пастор, при брате ее Роберте и приглашенных свидетелях, прочел ее завещание, и она, во всем утверждая оное, вновь пригласила пастора именем ее подписать, что он и исполнил, после чего и приглашенные свидетели утвердили завещание подписью. На другой день, 14 июня, она изъявила желание приобщиться святым тайнам. По исполнению сего долга она почувствовала себя подкрепленную. На следующий день, 15 июня, после обеда, она чувствовала себя против прежнего хуже, но память ее не оставляла и до последней минуты. Она молилась Богу, пожелала вашему сиятельству многие лета и совершенного благополучия, а Любеньку просила любить родителя своего и вспоминать о несчастной матери своей. После чего, потребовав от жены моей напиться и закрыв глаза, уснула навеки в 10 часов вечера. На следующий день я, при приглашенных свидетелях, брате покойной и титулярном советнике Петерсоне, распечатав завещание, сделал опись имущества, утвердив оную подписание. 20 июля тело было предано земле с должной обряду нашей церкви честью. Она покоится на Волковом кладбище, где поставлен ей приличный монумент. Вскоре после кончины Шарлотты Карловны прибыл сюда его сиятельство граф Владимир Алексеевич. Узнав о смерти ее, они пожаловали ко мне, чтобы иметь о том подробное сведение. Я дал им верный отчет во всем, и они поручили мне написать о том вашему сиятельству, приложа копию завещания. Сие было мной немедленно исполнено. Граф Владимир Алексеевич хотели письмо мое доставить к вашему сиятельству как наивозможно скорее, но отчего оно не дошло до вас, мне неизвестно. В августе 1824 года завещание было представлено в здешнюю гражданскую палату на утверждение, которое воспоследствовало 11 сентября того же года. После чего я с господином Петерсоном приступили к исполнению завещания. Принадлежащая покойной мебель и домашняя утварь на основании 3-го пункта завещания направлены в Венден Камалии Блок, ныне по замужеству Кади. Находящиеся в запечатанном конверте письма по силе 5-го пункта отданы жене моей для хранения. По словесному приказанию покойной сии следует вручить вашему сиятельству. Заемное же письмо вашего сиятельства с принадлежавшими коному 3 документами имеется у меня под сохранением. Для удовлетворения издержек на погребение, на уплату долгов покойной, на выдачу брату ее Роберту 500 рублей по силе 4-го пункта завещания продано белье и платье покойной. Прочие же вещи равномерно поступит в продажу, если от вашего сиятельства не воспоследует приказание оставить их за вами. Коляска, принадлежащая Шарлотте Карловне, уже продана каретникам Цетгоферам в Москве, но следующие за нее деньги 600 рублей и по сие время от него получить не могу. Отдав вашему сиятельству обо всем подробный отчет, и прилагая сего засвидетельствованный список завещания, я долгом считаю еще присовокупить, что срок заемному письму минул 13 июля 1825 года, и что наследники Шарлотты Карловны, как известно вашему сиятельству, люди бедные, крайне нуждаясь в деньгах, просят ваше сиятельство об уплате следующих им по тому акту 40 000 рублей, какое вашему сиятельству благоугодно будет к удовлетворению наследников Шарлотты Карловны сделать распоряжение, я всепокорнейше прошу почтить меня благосклонным вашим уведомлением, на каковой конец честь имею адрес мой у сего приложить. С истинным высокопочтением и совершенной преданностью честь имею быть всепокорнейший слуга Карл Михельсон. Санкт-Петербург. Февраля 2-го дня 1826 года. Адрес: Карлу Ивановичу Михельсону, контролеру департамента мануфактур и внутренней торговли, графу Ивану Алексеевичу от Михельсона. Ваше сиятельство, милостивый государь, Письмо вашего сиятельства я имел честь получить вчера пополудни. Обязан бывшей службой, я не мог известить тогда вас о желаемом, почему спешу теперь волю вашу исполнить. Намерение исполнителей завещания покойной Шарлотты Карловны касательно остальных вещей покойницы, суть продать желающим купить оные для удовлетворения разных издержек по назначению завещательницы, оставшиеся за всеми расходами деньги будут внесены в конвент церкви святой Анны на пользу бедных и сиротского дома с получением в том надлежащей квитанции. Ваше сиятельство желаете знать, что именно намерен я припроводить в Москву для Любови Ивановны, по мнению моему и согласия исполнителя завещания господина Петерсона, я доставил бы Любови Ивановне бриллиантовые серьги, которые покойная родительница носила, если Любенька будет носить их в память матери своей. Портрет Любеньки, масляными красками писанный, хранится для памяти у госпожи Блок, матери покойницы, а потому могу послать только миниатюрный портрет Шарлотты Карловны вместе с Любенькой и Софьей, в таком виде, как покойная отдала его жене моей. 4 маленьких крестика усего перепроводить честь имею впоследствии вашего требования. С истинным высокопочтением и таковой же преданностью имею честь быть милостивый государь, вашего сиятельства всепокорнейший слуга Карл Михельсон.